«Как ты, братишка?» Сказавший это, казался подростком. Но только до тех пор, пока не подошел ближе к стеклу и не стали видны глубокие морщины, безжалостно исполосовавшие его лицо. «Чем помочь? Чем подогреть?» Сверкнула в косой улыбке пара золотых фикс. «У меня все в порядке», — коротко улыбнулся я в ответ. «Есть что предложить в обмен? Может, что-то требуется кому-то передать?» «Да ты не кипишуй, не торопись, как обгорелый, братишка. О себе обскажи. Откуда вообще? Как настроение?» «У меня все в порядке», — тем же тоном и с той же улыбкой повторил я. «Есть что предложить в обмен? Может, что-то требуется кому-то передать?» «Да ты как заведенный. Ты чуть успокойся. И здесь люди живут. И не такое случается. Хата твоя как? Не течет, тепло?» Незнакомец сделал пару стандартных нарочитых жестов. Он старался казаться круче, чем есть, это очевидно. Я с интересом разглядывал его. Но независимо от итога осмотра знал, серьезно его воспринимать не стану. Когда ставни открылись, он медленно и величаво шел к окну. То есть дернул рычаг, потом отбежал, развернулся и неспешно зашагал. Любитель дешевых спецэффектов не может быть серьезным человеком. Подметив несколько словечек в его речи, я ответил, отступив на этот раз от шаблона. К чему издевки? «Все в порядке. Время идет. Скоро ставни закроются. Обмен, передача». «Передать, что кому-то хочешь? Так я подмагну. Чем там, стоящее что? Не боись, процентов ломовых не требую». «Мне самому ничего никому передавать не надо», — качнул я головой. «Так поменяемся давай, бартер, ченч. Тебе чего вообще надо?» «Бумагу бы взял чистую, любого формата. Но мой товар не ходовой, еда, сухари, немного колбасы». «Сойдет», — расплылся в обрадованной улыбке субтильный мужичок. «Бросай, иду в ящик». «У тебя есть бумага?» «А то, но не при себе, достать надо. При следующей чалке передам тебе пару листов. Бросай, иду». «Нет», — отказался я, — «так не пойдет. Сначала хочу увидеть товар». «Ты мне не веришь, что ли?» «Доверие тут ни при чем. Бизнес — это бизнес. Бумагу покажешь в следующий раз?» «Я таких наездов не забываю. Но по первой не серчаю. Зеленый ты еще. Меня не знаешь, местные обычаи не сечешь. Ничего». Покровительственно улыбнулся золотозубый. «Подучу тебя, клади еду в ящик. Есть что посерьезней сухарей? Бумага штука недешевая. Колбаса, рыба. Венцом уж найдется, а?» «Так не пойдет», — развел я руками. «Я работаю по своим правилам, нерушимым. Первым получаю товар. Следом кладу в ящик свой. И только так». «А-а-а!» — протянул субтильный. Его лицо исказил короткий и быстрый, как удар молнии, тик. «Вот ты как!» «Хорошего дня». Вежливо улыбнулся я и, развернувшись, пошел прочь. «А ну тормозни! Эй, гниловоз!» «Всего хорошего!» Не оборачиваясь, помахал я рукой. «Ты!» Грохот ставни завершил встречу. Уже не прячу усмешку, я шагал по коридору. Достанет он бумагу. Ага, как же. Развод чистой воды. За лоха меня принял. Еду не жалко. Сухарей у меня все больше становится. Но попадаться на столь дешевые трюки я не собираюсь. В принципе, ожидаемо. Всегда найдется тот, кто захочет разуть лоха. Но я не лох. Я точно не лох. Вернусь к кокпиту. Гляну еще раз за окно. Подивлюсь на удивительный и странный мир вокруг.